Безумный рудокоп 8, глава 173. Переход на четвертый пласт оказался не совсем такими, как предполагал Макс, точнее, совсем не таким. Он отправлялся в одиночку. На выбор у него было два варианта перехода. Первый – присоединиться к какой-нибудь силе, действующей на четвертом пласте. В таком случае ему выдавали стандартный набор рудокопа уровня D1, и плюсов он будет вместе с готовой инфраструктурой. Из минусов, ему нужно будет делиться добычей с владельцем колонии. Второй вариант – играть самостоятельно. Его робота забросит в случайную локацию, но набор будет солиднее. К набору рудокопа добавится еще и набор одной из шести основных боевых профессий. Можно было в рамках стартового пакета гибко менять составляющие набора. Его робот на третьем пласте оставался в рабочем состоянии, так что можно было не переживать за работу автоматических платформ и добытчиков. К сожалению, так как это был не перенос существующего, а создание нового робота, он не мог взять с собой механическую рысь, солидно прибавившую в силе, и нанокуб, куда можно было бы загрузить дополнительные припасы и даже внешние механизмы. Реинкарнатор не был против коллектива, но ему не нравилось, что кто-то будет руководить им и палить его секреты. Поэтому он решительно выбрал второй вариант, но перед отправлением поменял некоторые вещи. Во-первых, из стандартного набора механика-призывателя он убрал все станции-ретрансляторы, которые использовались для управления внешними механизмами на дальнем расстоянии. Большому боссу с системой такие игрушки были ни к чему. Во-вторых, он убрал двух боевых скорпионов из набора. Конечно, они были очень полезны, особенно если нужно было выйти из капсулы для отдыха. Скорпионы могли защищать хозяина, но у Макса с этим никаких проблем не было. Он мог передать управление роботом одному из сотрудников его персональной вспомогательной команды. В ней было около 10 человек, и они часто работали вместо босса в шахте, а также контролировали непосредственный периметр вокруг робота-лидера. Конечно, они были одними из лучших игроков базы и получали очень хорошую зарплату. Нередко бывало такое, что их бонусы были больше, чем стоили минералы, добытые роботом босса. Получали они такой доход по причине высокой ценности добытых минералов не в принципе, а в данный момент. Здесь играла роль разница в потребностях. Хотя и тогда, когда большой босс только попал на третий пласт, и сейчас цена на минералы третьего и четвертого уровня не изменилась, в самом начале пути аккаунту Макса требовалось много энергонов на третьем уровне. Можно сказать, при всем своем богатстве в других местах, на третьем пласте он был в крайней нужде, поэтому ценность минералов измерялась не по номинальной стоимости, а по реальной необходимости. Поэтому он и платил команде помощников большие бонусы, чтобы они работали с максимальным энтузиазмом. Высвобожденные очки Макс потратил на большее количество пауков-детекторов. После всех пертурбаций вместо гаусс-пистолета реинкарнатор мог получить гаусс-автомат. Кроме того, он приобрел помимо кирки еще и отбойный молоток. За энергоны он приобрел много инкрисов и боеприпасов. Здесь ограничений не было, нужно было только заплатить, поэтому загрузился его робот по максимуму. После чего парень нажал на кнопку, и экран его почернел. Если бы он находился в капсуле, то почувствовал бы, что его сознание находится в кромешной пустоте. Так прошло несколько минут, пока не произошли изменения. Вокруг все еще было темно, но теперь было видно, что картинка передавалась с визора робота. Неясный тусклый свет окружал его. Через некоторое время Макс почувствовал, что все вокруг него трясется. Казалось, весь мир задрожал и начал кувыркаться. Когда, наконец, движение остановилось, с легким шумом пышаша впереди него образовался квадратный проход. Реинкарнатор почувствовал, что кандалы, которые ранее удерживали его, расслабились. Теперь робот был свободен. Макс взял в руки гаусс-автомат и выглянул из прохода. Оказалось, что он находился в гористой местности, куда его сбросили в кубическом ящике. Робот осмотрелся по сторонам и не увидел подозрительных целей. Если бы на месте реинкарнатора был другой игрок, то видение его было намного хуже. Но в шлеме было много дополнительных программ для улучшения качества темной картинки. В отличие от других пластов, здесь в небе было много звезд, которые создавали тусклый свет. Видимость была, по крайней мере, 30 метров. Босс, конечно, не стал рисковать своей тушкой. Как сказала система механоида, повторный переход на четвертый пласт потребует оплаты. Очень большой оплаты. Вперед отправились 8 пауков-детекторов. Картинка, переданная ими, действительно впечатляла. Тут на кривой козе точнее, На механической козе в данной местности только и нужно было перемещаться. На первом, втором и третьем пласте были горы и холмы, но чаще всего это были небольшие образования или одинокие объекты. Если и были гряды гор с каньонами, то высота их была не более нескольких сотен метров, а здесь были прямо-таки гиганты. Непонятно, какой высоты были местные горные хребты, но уж точно выше нескольких километров. Окружающие скалы были высокими и массивными. Здесь было бы практически невозможно проехать на железном городе. Даже не всякий танк будет здесь уместен. Шагоходы на 6, 8 или конечностях были бы наиболее подходящими. Кроме того, горы и огромные валуны громоздились здесь совершенно случайным образом, будто не сами выросли из-за движения тектонических плит, а были просто навалены кучей. Больше всего смущали задания механоида, которые появились впервые. На первых трех пластах ничего подобного не было. С первым заданием из ветки добычи все было более или менее понятно. Нужно было добыть 10 тонн минералов четвертого уровня. Для обычного игрока это было бы довольно сложно, но не для большого босса с командой заместителей, которые могли юзать робота в режиме 24/7. Для складирования минералов можно было использовать металлический ящик, в котором был сброшен робот. Но вот со вторым заданием было не все так просто. Для выполнения миссии получения следующей нужно было убить 100 игроков. 100 игроков – не так уж и мало, особенно с учетом того, что они развивались здесь длительное время и могли быть довольно сильны. Но смущало само по себе задание. Чем был четвертый пласт, создавалось впечатление, что это была зона огромной королевской битвы. На третьем пласте можно было развиваться, торгуя с другими силами и сосредоточившись на защите. Однако здесь система прямо приказывала мочить врагов. Начать с того, что на четвертый плат, скорее всего, попадали лидеры фракций или группировок, и они никак не могли быть простыми игроками с улицы. Так здесь еще были и свои фракции с большим количеством игроков. Также удивительным был доступный здесь системный магазин. И на четвертом пласте можно было заказать все, что угодно из любой точки. Система просто доставляла купленный товар, хотя сам товар стоил, хотя и дороже, чем на третьем пласте в 5 раз, но для богатых лидеров фракции это не должно было стать проблемой. Основной же проблемой была стоимость доставки. Тут была как фиксированная сумма, так и плавающие коэффициенты, зависящие от объема посылки и дальности расположения логистического пункта. И вот на доставке можно было разориться. Более того, даже отправка минералов стоила энергонов. Если отправлять слишком мало, то прибыль не компенсирует потери. А что делать одинокому роботу в пустоши? Если не отправлять минералы регулярно, то в любой момент враги могут их выкрасть или отобрать. Если же делать это достаточно часто, то выгоды никакой не будет. В таком случае проще всего добывать ресурсы и вооружение путем убийства игроков. Система делала все усилия, чтобы столкнуть игроков друг с другом. Но была и хорошая новость. Здесь у аккаунта был идентификатор, и любой робот с третьего, второго и первого пластов мог отправить энергоны на этот идентификатор. Комиссия была 10% для третьего пласта, 20% для второго и 40% для первого. Обратной передачи, разумеется, не было. Вот здесь вот еще больше раскрылся капиталистический характер создателей игры Мегамашины. Ресурсы на первом и втором пласте не бесконечны, и конечно же нижестоящие игроки должны поддерживать своего лидера. Чтобы игрок четвертого пласта продолжал развиваться при всех сложностях и палках, которые вставляла в колеса система, нужно было получать энергоны извне игры, то есть добывать на планете. На обслуживание одного игрока нужно будет потратить тонны золота, которые должны были добывать сотни, если не тысячи или более людей. А с учетом того, что за ним непрестанно идет охота, и высока вероятность преждевременной кончины, все эти тонны золота будут потрачены впустую. Меж тем, игрок, добравшийся до четвертого пласта, непростой человек. Скорее всего, он лидер фракции, и у него есть возможности заставить других работать на него. И раз он уже добрался до четвертого пласта, то вряд ли отступит на данном этапе. Как игровой наркоман он будет раз за разом пытаться одолеть четвертый пласт, чтобы оказаться впереди других. Сколько драгоценных металлов получит механоид в таких попытках? Скорее всего, достаточно, чтобы окупить все предыдущие подарки и получить хорошую прибыль. Впрочем, большой босс, как и раньше, не сдавал ни грамма металла механоиду, так и не собирался делать это сейчас. Ему было интересно, фиксирует ли цивилизация М количество металла, полученное с одной отдельно взятой планеты, или им была интересна только совокупная добыча. Если первое, то у землян могли быть проблемы. Если второе, то все было вполне хорошо. Макс дождался, пока пауки проведут основную часть разведки. Во время этой разведки команда едва не потеряла трех из них. Местные горы кишели механической живностью всех мастей. Если бы операторы пауков не были настоящими профи, то сбежать от противников им было бы проблематично. Это место было настоящим адом для механиков-призывателей. Лишь только стоит понизить бдительность, считай, что ценный внешний механизм потерян. Большой босс, получив сигнал о помощи от одного из операторов, быстро выскочил наружу, пробежал два десятка метров, провернул деталь на отбойном молотке и выстрелил в большую, около метра в длину, скалопендру, которая все никак не отставала от паука. Мощная долото на высокой скорости попала механической твари прямо в голову и пригвоздила к земле. Несмотря на ранение, та продолжала извиваться, пытаясь снять себя с металлического стержня. Макс взял кирку и несколькими ударами прикончил довольно опасную тварь, которая даже для его робота могла представлять угрозу, если бы напала неожиданно. Ну, вот и первая прибыль. Согласно системному магазину, тушки мех зверей стоили намного больше, чем минералы того же веса. Индикатор выполнения задания по добыче значительно продвинулся, хотя скалопендра явно столько не весила. Макс вынул долото, осмотрел его на предмет повреждения и несколькими хитрыми манипуляциями вставил обратно, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Использование отбойного молотка в охоте было удобно тем, что исходящий от него свет при выстреле был гораздо тусклее, чем из пистолета или автомата, и шума он издавал меньше при стрельбе. Конечно, неудобство было в том, что дальность выстрела была маленькая и за раз можно было только один раз выпустить снаряд. Однако, в такой среде, где полно всяких зловредных механических насекомых, и было непонятно, прячется ли неподалеку какой-нибудь железный гризли, отбойный молоток был очень удобен. Реинкарнатор, избавившись от многоногого существа, отправился охотиться на добычу поменьше. Для нее было достаточно только кирки или даже металлической пятки. Пауки-детекторы регулярно прибегали к нему с какой-нибудь хреновиной на хвосте. Из-за обилия механических деталей, не всегда даже было понятно, что это. Живность на четвертом пласте явно была куда более активной, чем на всех трех предыдущих пластах вместе взятых. Здесь были и муравьи, и осы, и подобие каких-то птиц. Летающие насекомые и животные либо имели маленькие тела и широкий охват крыльев, либо летали на какой-то магнитной или антигравитационной тяге. За них, кстати, больше всего выдавали очков выполнения задания. Пока что шкала была синей, то есть металл был собран, но не сдан. Когда Макс сдаст добычу, тогда полоска станет зеленой. Немного разобравшись, парень решил залезть в системный магазин и заказать себе парочку автоматических турелей, полтора десятка добытчиков, трех боевых скорпионов и 30 пауков-детекторов, загрузив по полной маленький транспортный корабль. Он же на обратном пути заберет часть добычи. Получалась небольшая экономия. За 50 единиц внешних механизмов и доставку была потрачена огромная сумма из его кошелька на третьем пласте. Реинкарнатор не хотел слишком сильно обирать свои силы там, поэтому сделал маленький заказ. Но добытчики будут очень полезны, робот Макса будет работать не один, а в коллективе. Босс он, в конце концов, или нет, другие механизмы также были нужны. Турели будут защищать пещеру, пауки разведывать, а скорпионы защищать пауков. Транспортник прилетел довольно быстро и относительно бесшумно. Техника была выгружена, а скудная добыча забрана. Теперь у него уже была большая банда, и персональная группа уже не справлялась. Подключились второстепенные отряды, которые занимались практически тем же самым на третьем пласте. Пауки разбежались в стороны, а Макс внимательно осматривал окружающие его утесы. Он боялся, что если где-то неправильно начнет добычу, то на него упадет какая-нибудь гигантская каменюка. В конце концов, реинкарнатор опытным взглядом обнаружил несколько подозрительных мест, где потенциально можно было найти минералы. Робот медленно отправился к ближайшему из них, внимательно смотря, на что ступает. Тропы здесь были довольно узкими, и некоторые из них находились на краю обрыва. То тут, то там своими жадными глазенками на него хищно поглядывала различная механическая живность. Но здесь они жили не стаями, а вполне обособленно. Также они были намного умнее своих сородичей с нижних пластов. Поэтому, завидев большого робота, предпочитали отсиживаться в норках, Как бы им ни хотелось откусить от него кусочек, сам Макс также старался не обращать на них внимания. Он не хотел использовать стрелковое оружие, чтобы не привлечь выстрелами кого-нибудь солидного. Первой на очереди оказалась одиноко стоящая угловатая скала высотой метров 15-17 и 5-6 метров в диаметре. Реинкарнатор обошел ее вокруг, старательно сканируя внутреннее содержимое, даже залез на нее, чтобы просканировать с разных углов, но скала оказалась пустышкой. Вторым на очереди было скопление камней, отдаленно напоминающее башню какого-то огромного танка с поникшей от времени пушкой. И здесь Максу подвернулась удача. Внутри камней действительно была скрыта руда, и плотность минералов в ней была немаленькой. Наметив цель, большой босс раздал команды. Пауки разбежались в разные стороны, чтобы продолжать разведывать местность, но уже вокруг ресурсной точки. А добытчики, проложив себе более устойчивую дорогу, подъехали к камням и начали пробиваться в толщу породы. Сам же Макс вернулся на прежнее место, чтобы переместить автоматические турели. Они были относительно тяжелыми, и робот уровня D1 не смог перетащить одну за один раз. Приходилось останавливаться и делать перерыв, когда энергоядра и силовая установка перегружались. Самой проблемной частью был огромный металлический ящик, стоявший чуть ли не посередине маленькой лощины. Его можно было бы использовать как укрытие, если бы он не стоял так заметно. Контейнер просто полил всю контору, а сдать его выходило дороже, чем получалось выгоды. Глава 174. В итоге, немного покумеков, Макс решил закопать ящик от греха подальше. Поплевав на руки, он взялся за киркуну, хорошо просто ухватился за нее, а поплевал мысленно. После чего начал откапывать большую яму возле одной из сторон ящика. Благо, грунт был достаточно мягким, а у добытчиков был ковш, поэтому движуха шла быстро. Через некоторое время удалось откопать довольно крупную дыру, в которую по идее должен был поместиться ящик со стороной в 3 метра. Пришел момент X. Реинкарнатор взглянул на контейнер, думая, как лучше его столкнуть. И только в этот момент понял, что веревку или трос он с собой не взял. Ну, не ожидал он, что четвертый пласт начнется в роли выживальщика в дикой природе. Брови его нахмурились, едва не соединившись посередине, затем расслабились. Робот подошел к открытой двери контейнера и поднял ее, хотя было тяжеловато. Затем навалился всем телом. Рядом с ним маленькие добытчики выжимали всю мощь из силовых установок. Их гусеницы проворачивались, вспахивая землю, но ящик упорно не хотел двигаться с места. Тогда Макс кликнул на рот. И вот уже через некоторое время рядом с ним толкали металлический бокс дюжина добытчиков и два боевых скорпиона. Хотя толку от последних было, как от козла молока. В конце концов, коллектив – это сила. Вместе они смогли сдвинуть куб с мертвой точки, а дальше пошло легче. В какой-то момент ящик начал сам заваливаться вниз. Команда отпустила его в свободное падение, и вскоре на всю округу раздался громкий металлический лязг. «Ядрёна вошь!» — в сердцах воскликнул лидер и продолжил в канале. «Валим отсюда в темпе!» «Поздно, босс!» — ответил ему один из операторов паука. «Сюда движется какая-то адская тварь!» «Что за тварь?» — в недоумении спросил Макс. «Похоже на медведя, но с огромным рогом в центре лба», — пояснил разведчик. «Метра 4 сам медведь, и около метра рог!» «Фигово!» — вздохнул Биг Босс. «Такого с автоматом не взять!» Если он моего уровня, если выше, то придется начинать заново. Внутри Макс проклинал себя за непредусмотрительность. Хотел, как лучше сделать, чтобы его база была незаметной для других разумных. Постелил соломки, называется. Не хватало ему сотни игроков в качестве врагов, а тут оказывается черти рогатые нарисовались. Тьфу, медведи. Постарайтесь найти место, где спрятаться, спокойно проговорил он в канал. Я постараюсь его отвлечь. Босс никогда не пасует перед лицом опасности, иначе, как он будет смотреть в глаза своим последователям? Макс вздохнул, и лицо его обрело выражение решимости. Он сбросил основной рюкзак, оставив только второстепенный, в котором было большое количество боеприпасов. За спиной он закрепил отбойный молоток и кирку, в руки взял автомат и отправился в сторону противника. Боевые скорпионы также медленно-медленно подтянулись, но пока еще они не выходили вперед, лидер должен был прощупать врага. Операторы автоматических турелей также были в полной готовности, хотя, скорее всего, их роль в этот раз будет небольшой. Реинкарнатор, что есть мочи, подбежал к высокой скале и с некоторыми усилиями взобрался на ее вершину. Механический медведь уже приближался, двигаясь на четырех лапах. Макс сконцентрировался, поднял Гаусс автомат, прицелился и нажал на курок. Очередь пуль высекла из шкуры медведя сноп искр. В последний момент он успел закрыть глаза, поэтому они были не сильно повреждены, но Викам значительно досталось. Еще несколько таких очередей, и проклятый двуногий сможет лишить его зрения. Расстояние между двумя оппонентами все еще составляло несколько сотен метров. Реинкарнатор спокойно вытащил одну обойму и вставил вторую. Массивная животинка не была совсем глупой. Однорогий медведь двигался зигзагами, периодически заскакивая за валун. Но вот большой босс снова прицелился и снова выстрелил. И еще раз попал. С его разогнанным мышлением и автоматическим прицеливанием вообще не было проблемой стрелять по движущейся мишени. После нескольких очередей реинкарнатор полез за еще одной обоймой. В этот момент, наконец, медведь подобрался к скале. Он с разгона попытался запрыгнуть на нее, но силы прыжка не хватило. Макс продолжал стрелять короткими очередями, целясь в уязвимые места, глаза, уши, пасть, сочленение конечностей. Кое-где из медведя даже начала вытекать темно-синяя маслянистая жидкость. Один его глаз перестал видеть, и одна из передних лап немного потеряла подвижность. Мех-зверь разъярился еще больше и принялся кромсать скалу, на которой засел его враг. И это у него довольно хорошо получалось. Массивные лапы выбивали из горной породы огромные куски. Даже сам парень, сидя наверху, чувствовал, как подопора под ним трясется. Но он стиснул зубы и продолжал стрелять. Одна обойма, вторая, третья. Скала закончилась быстрее, чем боеприпасы. Издав хрустящий звук, большой вертикальный камень накренился. Макс знал, что дело пахнет керосином. Он быстрым движением закрепил автомат на бедре и достал отбойный молоток. Медведь нанес последний удар по скале одновременно с выстрелом реинкарнатора. Опора под ногами босса начала падать, но и зверь оказался лишен второго глаза, в котором сейчас торчало толстое долото. «Аррхк!» — взревел медведь. «Пошел ты!» — вскричал в ответ Макс, спрыгивая с камня прямо на голову медведю, которого решил использовать в качестве промежуточной опоры. Реинкарнатор, падая, силой ударил вниз, впечатывая металлическую подошву стопы прямо в торчащее долото. Цель была слишком маленькой, хотя и удалось продвинуть долото еще дальше в мозг зверя. Сам робот поскользнулся. Длинный и блестящий могучий рог едва разминулся с ягодицами большого босса. От такой картины все внизу у Макса сжалось, а по спине потек холодный пот, мгновенно напитавший влагой игровое кресло под ним. Впрочем, удар все еще оказался полезным. Робот реинкарнатора не прямо свалился с более чем 10-метровой высоты, а проскользил в конце по спине медведя, смягчив падение. Приземлившись, босс сделал перекат, мгновенно разрывая дистанцию. И не зря. Всего через долю мгновения на месте его первичной посадки приземлилась огромная лапища. Увидев, что мех зверя ослеплен, подтянулись боевые скорпионы, которые начали стрелять издалека. Подходить ближе было опасно, у медведя еще оставался слух. Огромная тварь приостановилась, поняв, что тут есть кто-то еще, и они отнюдь не дружелюбны. Медведь взвыл, ворочаясь из стороны в сторону. Тут и большой босс очухался. Он достал автомат и открыл огонь всего с пары десятков метров. И вот это уже было болезненным. Зверь переключился на него. Макс начал скакать вокруг противника, стараясь найти наиболее уязвимое место. И, кстати, подвел его ближе к месту, откуда во врага могли попасть автоматические турели. Окруженный со всех сторон мех-зверь избавился от своей ярости, и на ее место пришел страх. Он помотал из стороны в сторону и на нюх определил место, откуда прибыл. Затем на всех парах бросился туда. Но Биг Босс уже ждал этого хода. Робот схватил кирку и на большой скорости подбежал к противнику, а затем ударил со всей силы по сочленению передней лапы. Та подогнулась, и четырехметровый монстр завалился вперед, пропахав носом несколько метров земли. Макс на этом не остановился. Кирка, застрявшая в лапе, оказалась погребена под тушей зверя. Но было еще долото. Улучив момент, реинкарнатор подбежал к голове чудовища и вонзил острую пятку прямо в кончик клина. Тот погрузился глубже в череп медведя. Тот еще раз взревел, но не смог подняться, а через какое-то время затих. Фух, облегченно выдохнул Макс. Сегодня у всех бонус. В чате сразу же послышались возгласы одобрения. Мировой кризис в последние месяцы все набирал обороты. Занятые обустройством едок бойцы она намного реже делали вылазки за головами и кошельками преступников. Более того, те стали умнее и старались не оставлять цифровых следов. Воровство, грабежи и насилие стали случаться во всех странах, даже в считающихся довольно жесткими в контроле за населением Китая и КНДР. Особенно участились нападения на мелких предпринимателей, у которых, как все считали, должны были водиться деньги, но ни их не было достаточно, чтобы нанять охрану. Откуда же грабителям было знать, что в сложные времена мелкий бизнес первым теряет накопления? Многие жили в кредит. Некоторые уже давно не обновляли бытовую технику или даже вынуждены были продавать ценные вещи, чтобы спасти бизнес. Проще было найти богатого специалиста рабочего, чем богатого мелкого предпринимателя. Но они были на виду, а многие по дурости своей врали в интернете о сверхдоходах. Вот за ними и начали охоту различные отщепенцы, которые почувствовали ослабевший контроль со стороны государства, а мелкий бизнес закрывал много полезных позиций. В общем, ворох маленьких проблем накапливался в большой снежный ком, и из-за того, что где-то маленькому поставщику ударили кирпичом по голове, из-за чего тот на пару недель загремел в больничку, какой-то завод не смог в срок получить детали и выполнить работу, а от поставок с этого завода зависели другие фабрики. Вот из-за, казалось бы, не сильно значительного инцидента тысячи потребителей временно лишились товаров. И это если мелкий предприниматель выздоровеет через две недели, или если директор завода найдет другого поставщика расходных материалов. Цепочки поставок коллапсировали с ужасающей скоростью по всему миру. Их можно было едва только сохранить в отдельно взятых странах. Так Едрк еще и был подвергнут эмбарго. Поэтому с рационом на африканской базе в последнее время были проблемы. За основной пищей руководство гильдии еще могло следить, но всякие вкусности и мелочи доставать было сложнее. И уж если босс сказал, что сегодня будет бонус, то уж точно будет что-нибудь лакомое. Парни постарше хотели получить бутылку пива, а то и две. До 18 лет рассчитывали на колу или пепси. У девчонок также были свои прелести, но они бы хотели обменять еду на косметику, поставки которой в последнее время сократились. На африканской базе постоянно крутились репортажи со всего мира, и игроки доверяли руководству гильдии. Поэтому все понимали, что пока нужно перетерпеть. Самое главное, что на базе уже появилась команда, которая обещала начать варить собственное пиво в следующем месяце. Не хватало только несколько единиц оборудования для пивоварни, и все будет окей. Игроки-женщины массово подавали петиции с требованием создать косметический бренд. Кто-то из них даже открыл краудфандинговые сборы, чтобы профинансировать проект. Нужно было только найти подходящих специалистов. Среди жаждущих женщин все чаще звучали лозунги о том, что ключевых специалистов нужно просто выкрасть из других стран, а потом их можно будет заставить работать. Чтобы специалисты не сильно расстраивались, женщины предлагали компенсировать им пленение своим телом. Хотя, некоторые из них были даже очень горячими, другим компенсаторшам посоветовали не пугать спецов. Макс посмотрел на металлическую тушу, а затем на бар выполнения задания, который был заполнен синим наполовину. Он был очень доволен. В 4-метровом монстре было не менее 1,5 или 2 тонн сплавов, которые ценились намного выше минералов 4-го уровня. Вот так одним махом половина пути уже была пройдена. Вместе с тем, выполнение задания по убийству игроков не продвинулось ни на йоту. Стало быть, механоид хочет, чтобы он действительно занялся устранением других игроков, и убитые звери в расчет не входят. Большой босс снова погрузился в магазин и начал рассчитывать, что ему нужно купить. Там были добытчики, турели, пауки и скорпионы по стандарту. Также он заказал небольшую, но дешевую ручную тележку без каких-либо силовых установок, исключительно на мускульной тяге устройства, но с ее помощью будет проще перетаскивать турели, а также добытые минералы. Реинкарнатор решил не сдавать контейнер, а использовать его для складирования. Кроме того, он купил еще один автомат и большое количество боеприпасов, еще и новую кирку и отбойный молоток. В этот раз они очень пригодились. Не зря первая профессия парня на механоиде была рудокопом. Он всегда помнил свои корни, и это его часто выручало в сложных ситуациях. В общем, закупился не слабо. Стоимость медведя не перекрывала и половины цены его закупок. Конечно, он не хотел слишком сильно нагружать финансы его людей на третьем пласте, но все зависело от эффективности. Ему было жалко тратить энергоны не на сами покупки, а на дорогую доставку. И если уж мех зверя нужно сдать, а стало быть, все равно, придется тратить деньги на транспорт, тогда уж можно и прикупить чего-нибудь. Добытчики никогда лишними не будут. Посылка Биг Боссу пришла довольно быстро, и также быстро был увезен труп механического животного. Теперь у Макса в коллективе было 40 добытчиков, 70 пауков-детекторов, 10 скорпионов и 5 турелей, а также были кое-какие припасы по мелочи, даже злополучный трос был. Хотя, причем тут трос было не совсем понятно, но реинкарнатор был особенно возмущен ввиду его отсутствия ранее. В общем-то, хотя покупок было много и стоили они дорого, в действительности он купил все самое дешевое. Если бы он хотел купить боевой шлем или броню, то вот они бы действительно встали ему в копеечку. Добытчики принялись колупать ресурсную точку, а Макс с боевыми скорпионами отправился на охоту за местной мелкой дичью. Разведка имела очень важное значение для будущего развития маленькой базы реинкарнатора, а разнообразные насекомые и другие маленькие твари регулярно совершали атаки на пауков-детекторов. Поэтому их устранением занялись в первую очередь. Ну, и дополнительные сплавы никогда не будут лишними. Минералы минералами, а человек разумный должен заниматься не только собирательством, но и охотой. Впрочем, основная охотничья деятельность была передана на откуп команде помощников. Сам же Макс отправился заниматься вопросами третьего пласта. На третьем пласте уже позавчера был закончен сбор оружия из рук шахтеров. Те, кто решил дальше действовать самостоятельно, дожидались будущих событий в городе в специально выделенном районе. Охранники также начали получать в свое распоряжение здания и помещения. Здесь остались только лидеры, чтобы заниматься вопросами приемки. Основная часть охранников отправилась на охрану шахты ресурсных точек, где работал ПСШ. Выходные – это хорошо, но слишком большое время простоя могло бы вызвать нездоровые волнения внутри коллектива. Поэтому под руководством мини-машинок группы охранников разъехались. Вместе с ними направились на работу и недавно принятые в ПСШ рудокопы. Часть из них отправились работать на уже действующие объекты, другая же отправилась на новые. Их охраной занимались уже отряды, сформированные из землян. Также земляне сформировали и несколько своих бригад шахтеров, которые были проведены разведчиками до ближайших ресурсных точек. Члены ПСО отправили на охоту вокруг города. Здесь еще было достаточно добычи. Собственно, в непосредственной близости от города опасности больше не было. На районе патрулировали сотни мини-машинок, а также в местности активничали охотники. Поэтому тысячи землян-рудокопов отправились к обнаруженным ресурсным точкам без охраны. Одних подвозили транспортные или экспедиционные платформы, другие даже добирались самостоятельно пешком до ближайших злачных мест. Переговорную команду постоянно курировали разведчики. И даже на каждом из их железном городе в укромных уголках сидели несколько пауков-детекторов. Поэтому можно было не опасаться за внезапное нападение. Но все же, большой босс хотел им организовать теплую встречу заранее. Глава 175. Механоид Земли 2. Третий пласт. Группа низкорослых, но крепких и бородатых роботов собралась в рулевой рубке. Навигатор управлял железным городом, другие гномы праздно болтали. «Что такой хмурый?» — с широкой улыбкой спросил пузатый бородач у своего товарища. «Что-то как-то не весело мне», — ответил широкоплечий гном. «Не боись», — собеседник хлопнул его по плечу. «Не тронем мы твоего бизнес-партнера. Так, немного припугнем, чтобы место свое знал. Или ты не хочешь для нашей расы гномов еще одного железного города? Мы не можем уступить эльфам». «Эх», — горестно вздохнул гром. «Я боюсь не за этого человечка, а того, что с ним будет сложно договориться, и мы потеряем лицо». «Ты шутишь, что ли?» — удивился Пузан. «Когда эта наша славная раса гномов уступала в боевой доблести людям? Ты, вообще, на чьей стороне?» Вид гнома был крайне агрессивным, возмущение из него так и выплескивалось. Своим окриком он привлек внимание окружающих, даже навигатор слегка подкосился на двоих беседующих. Гром мог только мысленно проклясть паршивца. «Ты в своем уме?» — воскликнул он в ответ. «Когда я такое говорил? Просто вы все плохо знаете этого Егора или Макса, как там его, черт его за ногу. Он необычный человек и не идет на компромисс в важных вопросах. Скорее всего, дело дойдет до кровопролития». «Ну и что?» — спросил еще один гном сбоку. «Этот выскочка слишком много на себя берет. Победил Децеподов и радуется. Как будто в этом есть что-то сложное. Мы, гномы, били Децеподов и до него. Если только на основании своей маленькой победы он хочет поспорить с нами, то славная раса гномов зароет его под землю». Грому нечего было возразить так, чтобы его не обвинили в предательстве. И так ходили слухи, что он не очень надежен и помогал человечишке подняться. Он не хотел напоминать присутствующим, что сначала они могли одолеть дециподов только в обороне, и те не перешли бы несколько раз в нападение, если бы не постоянное воровство у них ресурсов из шахт. Головоногие, смотря на их большую голову, были отнюдь не глупы. Они знали, что им сложно будет противостоять Альянсу в прямом сражении, так как у Аср были две достаточно сильные расы и несколько средних приспешников. Дециподы были сильнее каждой из двух основных рас Альянса в отдельности. Может быть, они могли бы бороться сразу с двумя, но исходя из названия Аср, против них выступа большая группа различных рас, поэтому они должны были обороняться, и поступили бы так, если бы не действия человека, которого сейчас все присутствующие смешивают с грязью. Дециподы просто не могли усидеть на месте в ожидании медленной смерти. Именно тот человек сделал возможным быстрое падение вражеской альянсу расы. Именно из-за него вообще альянс появился. В конце концов, этот человек воспользовался ослаблением дециподов и лично забил последний гвоздь в крышку их гроба. Как будто все предыдущие действия альянса лишь подготавливали почву для него. Если это случайность, то тот парень просто счастливчик, что также не очень хорошо. С удачливыми людьми не просто справиться. Ну, а если все это было заранее продумано, вон, и нападение на могучий город состоялось тогда, когда поблизости от него был всего один железный город Альянса, а все остальные находились на базе для пополнения ресурсов. Гром был шокирован мыслями, пришедшими ему на ум. Он жалостливо посмотрел на не только представителей своей расы, но и членов его плана. Они были родственниками, и ему было горько от того, что они так хвастливы и глупы. С тяжелым камнем на сердце старый гном просто развернулся и ушел. Хорошо, что он подыграл некоторым силам, указывавшим на его нелояльность, и его собственные боевые силы, а также личный отряд солдат его сына не участвовал в данной операции. Вот только железный город, на котором они ехали, 60% его принадлежало Грому, и последующий ремонт обойдется дорого его семье. Торговец, как в воду глядел. Прямо сейчас в 15 километрах от них вставали на позицию 3 танка, 1 САУ и еще 3 пушки, которые были сняты с городских стен. Их на прицепах привезли тягачи. Вообще, в могучем городе изначально было много техники. Танки и самоходная артиллерия были в изобилии. Вот только дециподы оказались безжалостны. Даже если они не смогли победить, то успели повредить или уничтожить почти всю тяжелую технику и больше половины средней и легкой. Несколько уцелевших танков и САУ нуждались в ремонте, а у молодой базы землян было недостаточно энергонов на решение всех вопросов. Поэтому решено было взять на миссию относительно целые оборонительные орудия. По сравнению с главной пушкой железного города дальности пробивная мощь каждого из 7 расположенных здесь стволов были невелики. Но противник был, как на ладони, а сам отряд приветствия держался в тени. «Давайте отсчитаем колеса ЖГ от 1 до 7 и устроим соревнование», — проговорил босс в канал с широкой улыбкой. «Кто попадет больше раз до того, как нас обнаружат, станет победителем. Ему я лично выдам в качестве бонуса бутылку хорошего армянского коньяка из личных запасов». «Босс, а вы участвуете?» — спросил кто-то. «Если да, то мы можем сразу сдаться. Как будто у меня нет других дел, чем соревноваться с такими неучами, как вы», — хмуро ответил Макс. «У меня много другой работы, а ваша работа – стрелять по мишеням. Почему вы должны бояться выступить против меня? Вы мало тренируетесь? Тогда я попрошу Зою лично проследить за вашими успехами. Пощадите, босс», — взмолились все. «Мы поняли», — то-то же, более спокойным тоном проговорил реинкарнатор. «Но тренировки на этой неделе будут удвоены. Техника есть, мишень есть, выполнять приказ». «Да, босс». Операторам-наводчикам ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы и максимально сконцентрироваться на выполнении миссии. Конечно, было хорошо, что лидер в это время отвлекся на другие дела, поэтому артиллеристы соревновались только между собой. Можно было только сетовать на длинный язык товарища, который ляпнул, не подумав. В том, что тренировки будут суровыми, никто не сомневался. Не смотрите, что полковник Зоя маленькая и хрупкая. Ее красота нисколько не сбавляла суровости в контроле над задачами, которые поручал ей лидер. В этом плане она нисколько не отличалась от маршала Марины. В стрельбе же из любого оружия и почти любой техники розово-волосая красотка уступала только большому боссу. И в отличие от них самих, она постоянно тренировалась. «Динь, динь, динь, дзилинь». Механики в машинном отделении услышали какой-то непонятный шум снаружи. Никто не мог понять, что в действительности происходит в первое время. На этот раз люди Макса использовали более дорогостоящие снаряды из особых сплавов, которые были невидимы в полете, в отличие от обычных снарядов. За это пришлось заплатить небольшим падением пробивной силы, зато атака на дальнем расстоянии была очень скрытной. Сначала игроки услышали какофонию из 7 звонов, звучавших в разнобой, но через некоторое время разница в навыках между операторами дала себя знать, и звон стал последовательным, от самой быстрой до самой медленной команды. Хотя механики не до конца разобрались в происходящем, они были уверены, что это результат чего-то злого умысла. О странном звоне было доложено начальству, и вскоре к борту ЖГ подъехал мини-БТР, и увиденное капитану машины очень не понравилось. 7 передних колес по правому борту железного города были поражены длинными тонкими стержнями, некоторые из которых засели довольно глубоко. Хотя колеса ЖГ были огромными и такие зубочистки для них не представляют большой угрозы, но в каждом из них сейчас было по 6 и более штук. Тут он своими глазами увидел, как из черного неба появляются иглообразные снаряды и пронзают колеса. Если такую атаку игнорировать довольно долго, какими бы прочными ни были колеса, они начнут разваливаться от внутренних трещин. «Лорд, тут вражеская атака», — отрапортовал капитан БТР по рации. «Что за атака, откуда?» — задал резонный вопрос командир железного города. «Откуда точно сказать не могу, но враги находятся справа от нас», — быстро ответил офицер. «Отправьте разведку», — отдал приказ лорд. Также он сообщил об этом деле лордам других железных городов. Несколько десятков машин отправились на поиски противника, но не смогли никого найти. Только следы на песке, и время от времени их еще и атаковали с разных сторон мелкокалиберные рельсовые пушки. Они не наносили большого урона, но постоянно повреждали колеса или ходовую часть машин. Некоторые из них приходилось возвращать обратно на буксире для ремонта внутри ЖГ. Едва только разведка вернулась к главным силам, враги возобновили атаку, только уже по ЖГ эльфов. Разведчики были отправлены вновь, и вновь потерпели неудачу. И так происходило раз за разом, час за часом. Что бы ни предпринимал флот Альянса, атакующие были неуловимы в пустоши, и постоянно кружили и кружили. Засады на них, попытки заблокировать или окружить, ничего не работало. Разъезжались ли железные города или ехали плотной группой, дальнобойная артиллерия противника каждый раз находила лазейки в их системе обороны. Хотя Альянс и не нес невосполнимых потерь, но техника постоянно выходила из строя. Хотя враг не вел переговоров и никак себя не обозначал, все прекрасно знали, кто на них ополчился. От этого настроение высшего эшелона Альянса было скверным. Если бы они точно были уверены, что достигнут могучего города в течение нескольких часов, то эту мерзопакостную атаку можно было проигнорировать. Но никто точно не знал, сколько они будут добираться до города противника. Может быть, несколько часов, а может быть и несколько дней, а если потеряются, то и за 2 недели добраться может стать проблемой. У них было много машин, можно было все их отправить в разные стороны, чтобы провести разведку. Но и враг не дремал. Едва только от флота отделялась какая-то машина, легкая эта техника была или тяжелая, ее быстро обнаруживал и атаковал враг. Не смертельно, только колеса. Но этого было достаточно, чтобы разведка не могла выполнить свою миссию. Казалось, противник знал о каждом телодвижении флота. Неоднократно сопровождающими машинами был замечен небольшой разведывательный транспорт врага, но тот всегда ускользал, как вода сквозь пальцы. Если бы у их железных городов были бы большие радарные установки, сканирующие пространство на 20 и более километров, то проблема была бы решена, но таковых у них не было, только лишь на 5 километров. Большая радарная установка стоила дорого, почти столько же, сколько и имеющиеся у них сейчас железные города, а носителем для нее мог быть только средний железный город длиной не менее 250 метров. Нет, можно было такую установку расположить и на обычном ЖГ, но тогда пришлось бы демонтировать головное орудие и несколько вспомогательных. Такой город ничем бы не отличался от передвижной добычи. В результате у Альянса просто не было инструментов для решения данной проблемы. После некоторого совещания они решили провести переговоры удаленно в городе сотни раз. В переговорной комнате, в качестве которой выбрали приватный бокс элитного ресторана в центре города, собрались несколько роботов с каждой стороны. Со стороны Альянса было 7 представителей из разных рас. Со стороны Макса – 3 члена высшего руководства профсоюза шахтеров. Однако, задачей этих представителей было только присутствие, а не сами переговоры. Переговоры же проводились по двум рациям, поставленным на столе. Таково было условие реинкарнатора. Благо, что сам Биг Босс давеча прибыли в ГСР на скоростном байке, а настоящие руководители главных фракций Альянса не покидали центрального здания правительства. «Здравствуйте, господин Егор или все же господин Макс?» С некоторым ехидством начал говорить по рации один из лидеров города. «Здравствуйте, здравствуйте, можно просто Макс или мистер Макс?» Добродушно ответил реинкарнатор и тут же пошутил. «Так как вы не являетесь ни моим последователем, ни членом профсоюза, то лучше не называть меня босс Макс или председатель Макс». «Хорошо, мистер Макс», слегка жестким голосом ответил эльф, который в данный момент был голосом переговорной команды. «Вы знаете, почему проводятся сегодняшние переговоры?» «Не знаю», слегка хихикнул босс. «Это вы хотели со мной пообщаться. Выкладывайте уж, с чем пожаловали». В комнате на некоторое время повисла тишина. Затем по рации заговорил уже другой голос, судя по тембру, принадлежащий уже гному. «Мистер Макс, мы хотим обсудить с вами решение одного щепетильного вопроса», произнес голос. «Я весь во внимании», ответил реинкарнатор. «Вопрос касается могучего города Деципадов», проговорил гном. «А что с ним не так?» удивленно спросил парень. «И да, кстати, он уже 3 дня как называется город Надежда, попрошу не путать. Как вы знаете, Альянс сотни раз уже несколько месяцев воюет с Деципадами и практически подавил их полностью», стоически проговорил голос, игнорируя замечание Макса. «Но вот, воспользовавшись тем, что наши войска вернулись в город сотни раз для пополнения запасов, ваши силы напали на ослабленный нами могучий город и оккупировали его. Как мы можем решить данную проблему?» «Я понял все, что вы сказали, достопочтенный», — начал отвечать Макс. «Кроме одного. А в чем, собственно, проблема? Чья проблема? Лично у города Надежды нет никаких проблем. Ты действовал коварно и вероломно, захватив уже почти наш город», — внезапно снова объявился эльф. «Ты считаешь, что в этом нет никаких проблем? Почему коварно и вероломно?» Притворно возмутился Макс. «Деципады, мои враги, они напали на экспедиционные силы моей расы, едва только мы появились. Разве мои люди не должны были защищаться? Разве мы не обязаны были дать решительный отпор противнику? Лично я не заметил, что мой враг был ослаблен. Деципады, которых победил я, в отличие от воображаемых вами, были довольно сильны. У них было 2 железных города, много танков, артиллерии, оборонительных пушек и 8-9 тысяч игроков. Сомневаюсь, что армия, которую сейчас отправил ваш альянс к городу Надежда, смогла бы быстро взять город штурмом. Вы бы понесли большие потери, и, возможно, вам пришлось бы отступить. Лично я же никаких договоров с альянсом по поводу раздела бывшего могучего города не подписывал. Это было исключительно вашим решением не взять меня в долю. Конечно, когда мои люди взяли город самостоятельно, я уже не обязан был делиться с вами. Повторю вопрос еще раз. В чем здесь проблема? Может быть, вы просветите меня, а то я никаких проблем не вижу. Если проблема в том, что Альянс потратил на сражение с Деципадами много сил и ресурсов, а сейчас не может извлечь из этого никакой прибыли, то я могу частично компенсировать вам потери, как союзникам в общей борьбе. Но в рамках разумного, железные города Альянса сейчас движутся к могучему городу, чтобы забрать то, что принадлежит нам, снова заговорил эльф. Разве ты не видишь в этом проблемы? В этом, как раз, я проблему вижу, согласился большой босс, и я потихоньку решаю ее. Но это проблема, которую создаете мне вы здесь и сейчас, согласно вашей воле. А в самом по себе захвате могучего города, повторюсь, никаких проблем нет. Давайте не будем смешивать 2 разные вещи. Текущую проблему с приближением армии Альянса к городу Надежды и потенциальной атакой на него я готов решать, а сверх этого нечего обсуждать. Глава 176. В переговорной снова повисла тишина. Только было немного слышно, как из рации Альянса отдаленно доносится отборная эльфийская брань, часть из которой даже автоматический переводчик механоида не смог перевести. «Ну, хорошо», — мистер Макс опять взял слово неизвестный гном. «Альянс действительно недоволен тем, что вы, воспользовавшись нашей заминкой, оккупировали город, к получению которого мы готовились долгое время и приложили для уничтожения Деципадов значительные усилия, и которые по справедливости уже должны были получить. Как вы собираетесь решать эту проблему?» Представителям Альянса очень не нравилось, как повернулось дело. «Если будет рассматриваться вопрос возмещения и компенсации, пусть даже Асры получит город или его часть, то с трудом удастся поднять другие вопросы, которые должны были быть подняты по первоначальному плану. Теперь выходит, что скорее всего, они получат железные города в качестве компенсации, и на этом придется закрыть дело. А изначально планировалось не только забрать могучий город ИЖГ, но и потребовать, чтобы экспедиционная группа этого Макса переехала в другое место. Если же будут достигнуты договоренности под текущим углом, то выгнать землян вряд ли получится. Иначе выйдет, что Альянс не соблюдает свои же соглашения. Но следующие слова оппонента повергли представителей в неописуемый шок. «Вот, это другой разговор», — радостно воскликнул Макс. «Когда все называется своими именами, многие вещи становятся очевиднее и понятнее. Давайте я перефразирую сказанное вами так, чтобы стало понятно простому обывателю. Альянсу сотни раз, то есть вам, как его высшему руководству, не понравилось то, что я со своими людьми захватил город Дециподов раньше вас, и теперь вы готовы применить силу, желая отобрать его у меня и моих последователей. Ваша проблема понятна, не получили то, на что рассчитывали. Эту свою проблему вы пытаетесь решить, применив силу. Моя же проблема заключается в том, что армия Альянса движется к моему городу Надежда. Ну, так я уже решаю эту проблему, препятствуя движению вашей армии. Даже сейчас я не думаю, что мы проиграем вам, а через несколько дней или недель, тем более, мне не нужны данные переговоры, чтобы решить мою проблему. И в который раз повисла тишина. Язык этого человечишки был действительно слишком бойким. Если рассматривать вопрос под таким углом, в качестве аргумента для переговоров, что должен предложить Альянс для решения проблемы противника? Остановить продвижение войск? Продвижение войск и является сутью проблемы, и оппонент не видит в нем большой опасности. Что еще можно предложить? Раз так, ты не беспокоишься о том, что станет с твоим профсоюзом шахтеров? Гневно прорычал в рацию Ильф. А что с ним не так? В недоумении спросил Макс. Мы его просто уничтожим. Прямо заявил собеседник. Я действительно не понимаю, в притворной глупости проговорил реинкарнатор. ПСШ – это свободное объединение разумных с общими интересами. Да, я являюсь председателем профсоюза, но я не являюсь его владельцем. В союз входят представители из сотен различных рас. Разве может вопрос, касающийся одного единственного члена профсоюза, пусть он и является председателем, касаться других его членов? В худшем случае, высший совет ПСШ просто снимет меня с должности, чтобы не вступать в прямой конфликт интересов с Альянсом сотни раз. Все-таки, в ПСШ состоит много членов расы Аср, как ни касается. Еще больше возмутился Ильф. Из-за твоего вероломства его существование окажется под угрозой. Как это может не касаться тебя? Подождите, высказался Макс. Кажется, здесь не хватает причинно-следственной связи. Вы говорите так, будто Альянс – это бессловесная и безвольная машина, овеществленное природное явление, которая угрожает сейчас профсоюзу. Но ведь Альянс состоит из разумных различных рас, а не из природных сил. Такая риторика очень знакома мне с моей планеты. Многие эгоистичные женщины и мужчины, а также руководство компании и правительства используют эту словесную манипулятивную инсинуацию, чтобы представить тот или иной вопрос в выгодном для себя свете. Кто в озвучиваемом вами заявлении актор, а кто реактор? Вы решили надавить на меня своей армией за то, что хотите большего, чем сейчас имеете, из-за этого последовала соответствующая реакция с моей стороны. Теперь вы хотите разрушить профсоюз шахтеров и выставляете все так, будто я лично, своими руками рою для него могилу, и вы тут ни при чем. Но это вы хотите проявить активность в его уничтожении. Лично я уже заявил, что вопросы ПСШ и вопросы мои и моей расы следует рассматривать отдельно, но вы не хотите принимать существующее положение вещей. Вы – актор, проявляющий инициативу в уничтожении профсоюза. Вы хотите получить большего, а когда я не соглашаюсь, вы бросаетесь угрозами. Хочу спросить, где тут моя вина? Даже если ПСШ придется распустить, будет ли вина на мне, проигравшей стороне, или на вас, кто лично решил уничтожить профсоюз? Ты украл наш город и еще что-то вякаешь, взревел эльф. «Ты ошибаешься, ушастый», — улыбнулся Макс. «Это был не твой город и даже не мой. Это был город Дециподов. И я его захватил своими силами, без вашей помощи. Как говорят у меня на родине, кто первый встал, того и тапки. В общем, я устраиваю вам проблему. Пока ваши железные города едут к моему городу Надежда, они будут атакованы. Прямо сейчас мои люди просто блокируют их движение, но случись что, и атака будет реальной. А если вы будете такими упоротыми, что решите причинить проблемы невинным разумным из профсоюза шахтеров, могу гарантировать, что половина вашей легкой и средней техники останется там, где сейчас есть, в безжизненной пустыне. Кто больше потеряет, вы или я? Закончим на этом. С представителями можете делать, что хотите. Я компенсирую им любые потери. Но лучше, если вы их отпустите, тогда я не буду взыскивать с вас в будущем долг с процентами. Повторюсь, у меня есть совесть и чувство благодарности. Частично я вам компенсирую потери, которые вы понесли, атакую дециподов. Но не более. Аривидерчи. Отключив рацию, большой босс развернулся в кресле и взглянул на сидящих рядом с ним людей. Здесь был практически весь высший совет двух профсоюзов, кроме трех отправившихся на переговоры. А также тут были бригадиры шахтеров из разных подразделений, представители малых коллективов и ударники труда. Всего, более 100 разумных из разных рас. Ну, вы все слышали, пожал плечами реинкарнатор. Есть что сказать. Председатель, заволновался один из бригадиров. Мы будем воевать с Альянсом, кто это сказал? В гневе выплюнул лидер. Подумайте своей головой, там у каждого из вас есть сородичи. Вы хотите с ними воевать? Вы мне тут гражданскую войну хотите устроить? Нет-нет, быстро изменился в лице шахтер. Наоборот, мы не хотим воевать. Вот и ладно, улыбнулся Макс. Пока что попрошу всех членов профсоюза отправиться в пустошь для добычи. Мои люди будут приезжать и забирать минералы. Временно плата за транспортировку взиматься не будет. Вы можете прибавить бонусы рудокопам в качестве компенсации за неудобства, или можете отложить энергоны на нужды профсоюза. Отдохнуть можно будет в городе Надежда. Но сами понимаете, там сейчас ничего интересного нет и торгово-развлекательную индустрию земляне в данный момент восстанавливать не будут. Нам пока не нужен отдых, высказались несколько разумных. Мы можем работать дольше, а отдыхать можно в шахтах. Тогда, вообще нет никаких проблем, кивнул председатель. Охранники уже получают свои помещения в городе Надежда, поэтому они будут на вашей стороне и не будут доставлять неудобств. В случае каких-либо проблем приедет группа быстрого реагирования землян. Еще есть вопросы? Нет. Хором сказали несколько присутствующих. Другие молчаливо согласились. Тогда отправляемся на работу, сообщил реинкарнатор. Выходить будем через тоннель. Менее чем через 2 часа в городе сотни раз не осталось почти ни одного члена ПСШ, за исключением тех немногих, кто был не онлайн, а также не имел знакомых на своей планете, которые сообщили бы им о ситуации. Вообще, в последнее время ПСШ становился все крепче. Информация из него в окружающий мир проникала все меньше. Даже самые скептически настроенные рудокопы поддерживали конфиденциальность, не передавая ее наружу. А все потому, что профсоюз сейчас был их наиболее надежной опорой. Члены профсоюза были с разных планет и не вступали в прямую конкуренцию друг с другом на данном этапе. Кроме того, некоторое время назад в устав ПСШ был внесен пункт, который гласил, что члены профсоюза должны поддерживать товарищеский дух в любой ситуации. Даже если когда-нибудь одна раса нападет на другую, товарищ шахтер должен изыскать способ защитить своего коллегу и членов его семьи. Подразумевалось не восстание против действующей власти каждой из планет, а подкуп чиновников и офицеров армии вторжения. Но не это было самым главным. Самым главным сейчас был фонд помощи угнетенным. Не у каждой расы и не у каждого государства этой расы было лояльное отношение к игрокам-рудокопам. Это можно проследить на примере отношения Баартына к таковым. Рудокопов, официантов, грузчиков и любой другой обслуживающий персонал из среды игроков воспринимали не как лучших представителей расы, как это было на Земле 2 или на Земле 1 до появления мирового правительства, а минимум, как квалифицированных специалистов, которым платили хорошую зарплату и обеспечивали все условия для спокойного труда. Даже в китайских патагонках и в гильдиях российских олигархов-игроков, хотя и во многом ограничивали, довольно хорошо обеспечивали. Лучше, чем обычных рабочих. А вот подчиненные Баартына не только должны были работать для него на механоиде бесплатно, отдавая ему всю заработанную добычу, но и практически самостоятельно обеспечивать себя в другое время, работая в полях или на фермах. И таких вот аристократов на различных планетах хватало. Поэтому председатель и придумал такой фонд, куда первым внес солидную сумму. Сейчас уже более 50 шахтеров вместе с членами семей сбежали от своих господ и уединенно жили в глубоких горах или густых лесах. Профсоюз и председатель лично также помогали им выполнять различные задания для получения от механоида в награду капсулы. Одну или две можно было заработать трудоемким, но не недоступным способом. В очереди на освобождение стояло еще более 300 товарищей. Многие другие также продумывали о том, чтобы переехать, но председатель очень сильно просил предоставить данную возможность в первую очередь тем, кто действительно находился в крайне трудной жизненной ситуации или даже в ситуации жизни и смерти. Но лидер обещал, что в будущем переехать смогут все желающие. В общем-то, для многих членов профсоюза их настоящая жизнь уже была здесь, на механоиде. На их родной планете присутствовало только их бренное тело. В ПСШ же у них были товарищи, коллеги и друзья. У них появились новые интересы, а также время для самообразования. Организация уже стала для многих настоящим домом, поэтому в условиях, когда Альянс собирался пойти против профсоюза, многие, не задумываясь, выбрали профсоюз. Помещения же, оборудование и различные стойки и витрины находились в аренде. ПСШ не копил собственность помимо реально необходимой, и имеющееся имущество хранилось у них только на секретной и безопасной базе. У Альянса не было средств воздействия на Макса, а дальнейшее продвижение к городу Надежда застопорилось, поэтому временно Асрат отступил, но это было только затишье перед бурей.